Предметные письма. Раньше покупали фанерный ящик, складывали в него аккуратно и бережно колбаску, конфетки, варенье, теплые рукавички и сушеную малину или еще что-то вкусное, ценное, полезное. Сколько войдет в маленький фанерный ящичек, столько и складывали. Потом гвоздиками крышку прибивали, а на крышке химическим карандашом писали адрес. Обвязывали веревочкой и тащили этот битком набитый ящичек на почту. Постоят в очереди часа два и отправят тем, кого любят. Это было предметное письмо. Есть плохие предметные письма. Иголки да узелки, мусор на пороге, 5 апельсиновых зернышек в конверте. Это угрозы и злые пожелания. А есть хорошие предметные письма, посылки и подарки. В таком письме иногда нет ни слова. Но есть шоколадка и шарфик красивый. И все совершенно понятно. Шоколадка для радости и удовольствия. Подкрепись, дорогой человек. А шарфик, пусть тебе будет тепло. Укутай горлышко. Красота, чтобы тебе радостно было, приятно. Каждая петелька в узоре — мой поцелуй и добрые пожелания. Вот что такое посылка и подарки. Это письма без слов. Самые лучшие письма. Одному писателю, который почти голодал в давние годы, но писал длинные литературные письма девушке, пришел однажды ее ответ. Он хорошо писал, красиво, от души, сердечно и умно. Ни словом не обмолвился, как трудно с деньгами, тогда мало платили за литературный труд. Он же не кровавые триллеры писал. Девушка читала, плакала, смеялась, теплые чувства испытывала. Отвечала. Она на юге жила, с молодым писателем познакомилась на Урале, когда к тете приезжала в гости. И началась переписка. Писатель отправлял длинные письма с историями, шутками, воспоминаниями, цитатами. Стеснялся прямо говорить о чувствах, но искренне писал о жизни. И девушка полюбила его. Девушка эта продавцом работала. Жила в домике с садом. Она стеснялась своего некрасивого почерка и неправильной пунктуации. Специально писала телеграфным стилем, кратко, чтобы ошибок не наделать. И все думала, как намекнуть на свои чувства. И ответила к Новому году прекрасно. Сладким вяленым инжиром и хурмой на связке, кизиловым вареньем и такой фруктовой колбасой, толстенькой, с ароматом чернослива и яблок. Еще бастурмы кусочек положила для подкрепления сил. Сладкое для радости сердца, орехи для крепости духа, в них разные полезные вещества. Фрукты — это изобилие, райский сад. А мясо — мужчины должны хорошо питаться и быть сильными. Она это понимает. Одними сластями мужчина не проживет. Писатель чуть не расплакался, когда открыл фанерный ящик. Но сдержался, он же мужчина. Это предметное письмо его спасло и поддержало. И он понял, что его любят. А девушка — практичная, умная и сильная. После этой посылки дела удивительным образом пошли на лад. И писатель искренне написал ответ. Не на 10 страницах, как обычно, а очень кратко. «Прошу тебя выйти за меня замуж. Я устроился в журнал, платят немного, но нам хватит. Я еще нашел подработку, лекции читаю. А потом еще короче. Люблю тебя. Наконец-то». Потом они все же уехали жить на юг. Писатель стал удачно сотрудничать с издательством, да еще журнал издавал с добрыми историями и неплохо зарабатывал. На семью хватало. Еще ведь и сад свой, в котором все растет изобильно. Дети едят фрукты и ягоды, и всем хорошо. Не в колбасе дело и не в конфетах. Предметное письмо передает наши чувства и добрые пожелания лучше, чем миллион слов. Это материя жизни, топливо жизни. Это сама жизнь. Наилучшие пожелания выражены в самом необходимом, в материи или в энергии. Сейчас их путают даже ученые. И тащить ящик на почту теперь не обязательно, можно отправить деньги. Иногда они тоже — письмо любви и защиты. Предметное письмо — посылка души. Поцелуй и благословение. Все зависит от смысла и чувства. И посылки любви — по-прежнему приходит от человека человеку, только теперь мгновенно, и мгновенно передают тепло и поддержку.